Фурию и Аврелию. Фурий с Аврелием, вы за Катулом, хоть бы увлек он вас к Индам с собою, где вдоль восточного берега звонкой плещет волною, хоть до Гирканов или нежных арабов, или до Парфов, где стрелы их сила, или до месть, где окрашено море устьями Нила. Хоть бы он шел за высокие Альпы, Цезаря, видя на подвигах хвальных, к Рейну ли галлов, или к морю британцев, грозных и дальних. Весь этот труд, что боги судили, мне вы готовы стерпеть, подвижные, только моей передайте вы, деве, речи плохие. Средь волокит, пусть живя на здоровье, 300 она их за раз обнимает, хоть ни один ей не мил, а развратом всех надрывает. Прежней любви ей моей не дождаться, той, что убита ея же недугом, словно цветок на окраине поля, срезанный плугом. Перевод Фета.